Глава 46. Ах, этот чудный праздник, 8 марта. Борис. Я даже не знаю, как реагировать на слова Алины. В очередной раз за сегодняшний день чувствую себя идиотом и крайне длинношеим жирафом. Но в голове все равно не укладывается, как ее подруга могла не передать кулон. Нахрена так делать? Польстилась на блестке, что ли? Сорока гребаная. Алина, я не виноват в том, что ты живешь с воровкой. В моем понимании, если делишь с человеком квартиру, значит, он достоин хоть какого-то доверия. Если бы я знал, что дела обстоят так, понятное дело, вручил бы подарок лично. Так отчего не вручил? Какая была причина передавать через Светку? Не унимается она, смотрит с прежней обидой. От ее вопроса у меня начинает дергаться левое веко. Кто тут еще жираф, я или она? По ходу дела у нас намечается соревнование. Тебе реально непонятно, почему я не вручил подарок лично? Возмущаюсь я от всей души. Мне хрен было сбегать к бывшему мужу праздновать Новый год. Тогда бы получила все из первых рук. Я как последний долдон несколько часов искал тебе подарок. Пришел, думал, ты меня ждешь. А вместо тебя там эта белобрысая анорексичка заявляет с понурым видом: Алина ушла к мужу. Вообще, за каким чертом ты меня приглашал, если по итогу пошла к нему? Вот объясни мне эту деталь. А то до сих пор в голове не укладывается. Алина смотрит на меня удивленно и спрашивает. Тебе Светка сказала, что я встречаю Новый год с мужем? А я думала, ты нас видел. Какая разница, видел или сказали? Рычу на нее. Ты же с ним была так. Так да не так, пожимает она плечами. Я пошла в магазин, а он меня поджидал с розами, приглашал. Пришлось еще раз объяснить, что никуда с ним не пойду. Я думала, ты нас видел в тот момент. Я не встречала с ним никакого Нового года, у нас ничего не было. Борь, как ты мог серьезно подумать, будто я к нему вернусь? Ты же знаешь нашу историю. Я тебе все подробно рассказала. Как? Как им кверху? Прости, а я что должен был думать? Возмущаюсь вполне себе оправданно. Ты сбегаешь с корпоратива с мужем, потом врешь мне напропалую. Он передает тебе телефон через секретаря, и потом твоя подруга рассказывает мне, что ты сбежал встречать с ним Новый год. Я что, ясновидящий, чтобы понять, что твоя Светка мне соврала? Нет, Алина, я не ясновидящий, я самый обыкновенный мужчина, который строит выводы на имеющихся данных. Но разве после моей тирады она хоть подумала усовеститься? Ничего подобного. Стоит, губы дует и спорит со мной. Ну, конечно, проще обвинить меня во всевозможных изменах, чем просто по-человечески спросить. А по-человечески сказать не вариант. Так, мол, и так, товарищ Борис, не изменяла тебе, давай помиримся. Что ты думаешь, я долго отказывался бы? Да я бы вообще не отказывался. Аж зло берет, что за все эти недели она этого не сделала. То есть я еще и виновата, да? Алина упирает руки в боки. Да из-за тебя у меня сейчас все в жизни наперекосяк. Из-за тебя мне теперь жить негде. Как это негде? Громко возмущаюсь. У меня целая большая квартира, пожалуйста, въезжай на здоровье. Только тебя и ждет, причем давно. Логично же, разве нет? Я норовлю подхватить ее чемодан, но Алина загораживает его собой, грозно на меня смотрит. С чего вдруг я должна к тебе переезжать, Боря? Хоть одну достойную причину мне назови. Вот тебе две, аргументирую свое предложение. Во-первых, ты беременна. Во-вторых, я давно хотел тебе это предложить. С какого перепугу ты хотел мне это предложить? Морщит лоб она. С такого перепугу, что я тебя люблю и хочу с тобой жить. Непонятно разве? Честно сказал, как на духу. Давно об этом втайне мечтал, но... Но я по ходу дела или не умею нормально доносить мысль, или Алина в принципе не умеет воспринимать мои слова правильно, потому что она почти сразу интересуется с ехидным видом. «А когда полюбил? 15 минут назад?» От ее возмущенного предположения у меня уже начинает дергаться второе веко. Кто поймет этих женщин? Кто с ними может сладить? Где набраться на них терпения? Я и тут признаюсь в самом сокровенном, а она надо мной потешается. Отругать бы ее по полной программе. За все оптом, ведь сбежит. А у меня сердце перестает биться. Стоит только представить, что она сейчас развернется и усвистает от меня в неизвестном направлении. Она может. А я совсем не хочу, чтобы она куда-то там уходила. Особенно после известия о разводе, о ребенке, о том, что с бывшим не спала. Последняя вообще сказка. Я ее к себе домой привезти хочу. Неважно как. Мне, может, жизненно необходимо знать, что с ней все в порядке, что она под надежным присмотром. И в данном конкретном случае я вижу только один единственный вариант надежного присмотра. Мой собственный. Алин, давай по-другому. Решай сменить тактику. Рационально, спокойно. Это как? Уточняет она с прищуром. Это очень просто. Развожу руками. Я сейчас возьму твой чемодан, загружу в машину и поедем. Вижу, как глаза Алины расширяются от возмущения. Стоп, выставляю вперед ладони. Не психуй, послушай. Это временно. Я просто предоставляю тебе место, где ты сможешь спокойно подумать, что и как. Отпустить отрицательные эмоции. Мы ведь друг другу не чужие. Ты ждешь моего ребенка, я хочу позаботиться. Тем более, что ты сама сказала, что тебе негде жить. Успокоишься, отдохнешь, а дальше подумаем, как быть. Как тебе такой вариант? Алина не отвечает мне словами, она тихо всхлипывает и смотрит на меня полными слез глазами. Того и гляди, разрыдается в голос. Конец обалдеваю от такой резкой перемены ее настроения. Еще недавно была злющая фурия, тут на тебе слезы. Это другая стадия, что ли? Или у нее так скачут гормоны? Я решительно ничего не понимаю в женщинах. Алиночка, милая, прошу и ласково. Ты только не плачь, я для тебя все-все сделаю. Что мне сделать, чтобы ты не плакала? Алина. Я просыпаюсь, закутанная пушистым одеялом, открываю глаза и тихо охаю, вспоминая, где я. У генерального дома, в спальне, хоть и не в его. Вчера, после того, как я позорно разрыдалась на улице от переизбытка информации и всего, что навалилось, он повел себя очень деликатно. Вот чего-чего я не ожидала от Бори, так это деликатности, ведь не того склада характера человек. Но вчера он повел себя именно так. Долго и ласково уговаривал меня с ним поехать, как ребенка маленького. Потом с комфортом устраивал меня в гостевой комнате, сказал, что это теперь моя территория, где я могу чувствовать себя полноправной хозяйкой. Потом не менее долго и упорно пытался убедить поужинать с ним. Что он только не предлагал, казалось, перечислил меню всех ресторанов города Краснодара. А мне вообще есть не хотелось, страшно тошнило. Я чувствовала себя не очень. В конце концов, я на него еще и наехала, что пристал ко мне как банный лист с этим ужином. Потом мне стало стыдно за свою резкость, и я вообще из комнаты носа не казала. Думала серьезные думы о том, как дальше быть и что делать. Самое обидное, что если бы все сложилось по-другому, то я была бы очень даже счастлива такому раскладу. Чтобы Боря признался в любви и пригласил к себе жить. Он ведь хороший, интересный, красивый, ласковый. И, как выяснилось, очень заботливый. Мы могли бы стать гармоничной парой. А тут непонятно вообще, что и как. И особенно мне непонятно, почему из всех дней он выбрал именно вчерашнее, чтобы признаться в чувствах. Как ни крути, но верится в его признание с трудом. Ведь до того, как услышал, что станет папашей, даже смотреть в мою сторону не хотел. А в резко проснувшуюся любовь по залету я не верю, уж простите. Неужели вправду он все это время злился на меня из-за бывшего мужа и ревновал? А еще мне дико неловко, что я себя некрасиво вчера повела. Человек привез меня к себе домой, выделил комнату, хотел накормить. А я показала себя настоящей истеричкой. Он, может, и дел после всего со мной иметь не захочет. Я слышала, как он ходил мимо моей спальни вечером и ночью, но так и не зашел. Неожиданно я снова слышу шаги возле собственной двери. Раздается тихий стук, осторожный такой, будто какой-нибудь кот стучит мягкой лапой. «Да», — отзываюсь чуть испуганно, и слышу за дверью голос Бориса. «Алина, золотка, можно войти?» «Ну, вообще-то, это его квартира не моя, но он, кажется, не шутил, когда вчера заявил, что комната для гостей теперь моя территория. Что ж, приятно, что он умеет уважать чужие границы». Я убираюсь из-под одеяла, поправляю белую ночную рубашку, она у меня закрытая, с рукавами. Такой можно показаться без стеснения. «Заходи», — зову его, и он проходит, а в руках... «Нет, не букет, букетище роз. Их там не меньше 50, огромные, красивучие». «Борь, к чему цветы?» — удивляюсь я. «Как к чему?» — он хмурит брови. «Сегодня же 8 марта, святой день, что подарить женщине цветы. Хоть раз для разнообразия, прими, пожалуйста». «Точно, 8 марта». И как неожиданно оно для меня начинается. «Ладно», — киваю. Борис проходит в комнату, кладет цветы мне на кровать, осторожно спрашивает. «Раз цветы принимаешь, можно сразу подарить и подарок тоже. На этот раз лично в руки никаких посредников». Замираю, видя, как он достает из кармана бархатную коробочку, нервно сглатывая. Коробочка-то как раз того самого размера, в которых дарит. «Надеюсь, с размером угадал». Спрашивает он, демонстрируя мне золотое кольцо с приличным таким квадратным бриллиантом. Я разбираюсь в драгоценностях, прям как в марках машин, то есть никак, но тут невооруженным взглядом видно, что камень чистейший. Переливается на утреннем солнце, сверкает. «Алиночка, ты выйдешь за меня замуж. Ты не обязана сейчас отвечать, просто примерь кольцо, а там уж оно в любом случае твое. Я понимаю, мы с тобой не с того начали, долго были в разлуке, но я дарю тебе его от чистого сердца, потому что очень хочу быть с тобой». «Нет, ну это ж надо». Я на него вчера накричала, а он с утра мне кольцо, еще и слова такие трогательные. Этот удивительный мир, сама не пойму, от чего начинаю всхлипывать. Ведь горевать причин нет, наоборот, я настолько тронут этим жестом Бори, что щемит сердце. А Борис от моей реакции резко серьезнет. «Что я опять сделал не так, Алин? Почему ты опять плачешь?» Хотела бы я ему объяснить, почему плачу. Заодно и сама понять, но в этой ситуации я совершенно не в состоянии сдержаться. А ведь нам о многом нужно поговорить, только обсудить. Как это сделать с комом в горле? «Борь, извини, на секундочку», — прошу его. И убегаю в ванную умыться, как-то успокоиться. Забегаю туда, закрываю дверь, подхожу к зеркалу, а там мама дорогая. И это он мне, такой растрепанный красавица, со здоровенными мешками под глазами, делал предложение. Не, что-то мне подсказывает, что такое возможно только из чистой большой любви. Быстро хватаю Борину расческу, привожу волосы в порядок. Потом хватаю щетку, решаю наскоро почистить зубы. Умываюсь холодной водой, чтобы хоть чуть-чуть убрать отеки после вчерашних слез. Растираю лицо полотенцем, вроде бы выгляжу гораздо лучше. Выхожу из ванны и натыкаюсь на Бориса, который ждет меня в коридоре. «Алин», — начинает он сдавленным голосом, — «я, наверное, что-то глобально делаю не так, да? Косячу и косячу. И понять не могу, как надо, как правильно. Ты не думай, мое предложение не спонтанное. Я просто сразу понял, что ты то, что мне нужно. Поэтому и пер на пролом еще до Нового года. Поверь, если бы я хоть на секунду подумал, что ты не сходила с бывшим, я бы тебя не отпустил. Прости, пожалуйста, что повел себя на корпоративе как идиот. Приревновал на ровном месте. И к мужу твоему потом тоже ревновал. Но не каждый день такая девушка встречается в моей жизни, понимаешь?» «Какая такая?» — спрашиваю одними губами. «Обалденная!» — отвечает он сразу. «Ты мне очень нужна, дай мне шанс, а позволь доказать, что я могу быть нормальным, адекватным, заботу проявить. Поживем вместе, ты убедишься в моих чувствах, намерениях. Их у меня много, все серьезные. Если у тебя есть ко мне какие-то претензии, требования, ты только скажи, я на все готов. И ждать, если надо, тоже готов. Сколько скажешь, столько и буду ждать». На последнем генеральный резко замолкает, будто у него закончили слова. Стоит трогательный такой, волнуется, угодить мне старается. В этот момент понимаю, я его очень люблю, и мне не хочется ни мучить его ожиданиями, ни высказывать ему каких-то требований и тем более претензий. Я его обнять хочу. «Я согласна, Борь». Киваю ему, чтобы опять бездарно не разрыдаться от переизбытка нахлынувших чувств. Мой любимый генеральный делает стойку, сразу уточняет. «С чем конкретно? Озвучь по пунктам, пожалуйста». А мне от его взволнованного вида хочется смеяться. «Довела мужика. Пункты ему какие-то подавай». «Вместе быть согласна», — отвечаю просто. «Давай, как ты хотел, поживем вместе, присмотримся. Если все хорошо, то можно и в ЗАГС». «Алина, я безумно рад», — кивает он, а потом снова настороженно на меня смотрит. «Ты не передумаешь, а то я сейчас как настроюсь». «Нет, не передумаю», — отвечаю ему со смешком. И моргнуть не успеваю, как он сгребает меня в охапку и принимается целовать. Сладко так, томно. Не зря я чистила зубы.